Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видосы о разводах». Сегодня очередная запись от подписчика. Но прежде чем продолжить, хочу сказать, что наступила зима, у меня свободного времени стало больше. И поэтому на канале будет выходить по 5 видео в неделю, а не по 3, как раньше. Но они будут выходить понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Суббота, воскресенье будут выходные. Сегодня запись прикольная. Мошенники настолько тупые, они просто пользуются какими-то умными словами, но просто для того, чтобы запудрить мозг человеку, которому они звонят. Вот в данной ситуации мошенник с первых слов начал нести какую-то хрень. Вот эта фраза «финансовый департамент Сбербанка России», она меня вообще убила, потому что по сути департамент, ну, есть департамент финансов, да, который следит за всеми учреждениями, которые финансами как-то распределяют. И по сути финансового департамента конкретно Сбербанка России в принципе не может быть, потому что департамент — это такое ведомство огромное, которое следит за кучей учреждений. И такое мы слышим очень часто, что мошенники пользуются какими-то умными названиями, но на самом деле мне кажется, что они и сами не понимают, чего они говорят, потому что их слова зачастую не имеют никакого смысла. Погнали смотреть новый видос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Олег. Беспокоится финансовый департамент Сбербанка, специалист Виталий. Связались сами для дополнительного подтверждения. Скажите, пожалуйста, получили запрос на перевод средств на реквизиты ВТБ банка данной операции? Совершали лично, подтверждаете? Нет. А уточните, карта банка не утеряна, находится при вас? Должна быть. Проверьте, пожалуйста, наличие карт нашего банка, также уточните. Фиксируется перевод, получили Черненко Романа. Карта при вас, проверили? Сейчас, минутку, подождите, гляну. Да я ждаю на линии, также уточните, вам получатель знаком, Черненко Роман? Как? Черненко Роман Сергеевич, клиент банка ВТБ, вам получатель знаком? Да нет, как первый раз слышу такого. Уточните, вы карту никому в пользование не предоставляли, нигде не забывали? Нет. Вы уже проверили наличие карты? Ну, сейчас я с вами разговариваю, дайте сейчас минутку вы это посмотрю. Да, я понимаю вас. Также, когда вы совершали последнюю операцию по карте самостоятельно? Ну, так, на неделе. Сейчас понедельник, но вот на прошедшей неделе где-то. Я вас понял, фиксирую данную информацию. Вы уже проверили наличие карты? Да, на месте она. Карта на месте, да. В данном случае также на момент фиксирую факт неправомерных действий по вашей карте, что у вас ведутся мошеннические действия. Уточните, в течение недели оставляли информацию о себе, такой пин-код, логин, пароль на сторонних сайтах? Да нет, я давненько не захожу уже туда. Ни в коем случае такую информацию, как пин-код с карты, логин, пароль от личного кабинета не оставляйте, никому не предоставлять, так как это ваша исключительно секретная информация. А также на данный момент данной операции, произвели эту систему, произошла заморозка вашей карты. Временно заморозили сроком на 1 час, также и онлайн-банк, Сбербанк онлайн, на время диагностики и разбирательства по вашему счету. Также я сейчас буду вас идентифицировать по 21 статье регламента банка, после чего буду переводить на руководителя отделения, который в дальнейшем будет отменять операции, которые вы мне не подтвердили. А также на момент возьмите ваш договор, либо же карту, я вас идентифицирую по номеру и переведу на специалиста, который компетентен будет и отменит вам данные переводы, и также на бесплатной основе установит вам страховку по вашей карте, так как вы стали жертвой мошеннических действий. Да, подскажите, вам будет удобнее пройти данную операцию, процедуру по договору, либо же по карте? Сейчас, минуточку. Сейчас, минуточку. Да, я ожидаю на линии. Заполняю также документацию на юридический отдел по факту неправомерных действий. Сориентируйте, ранее когда-либо сталкивались с такими действиями? То есть, что у вас списание проходит про карте? Так, я договор нашел. Договор нашли, верно? Да. Да, смотрите, у вас анализ в обороте договора должно быть 7 символов отображено, то есть 4 из них цифры, 3 из них должны быть буквы латинского, латинские буквы. По данному договору я слышу ваш договор, воспроизвожу также процедуру идентификации. У вас там 4 цифры и 3 буквы латинские, английские, то есть должны быть. Просмотрели? Так, нет, так, что-то договор, тут цифр много, что-то. Там 7 цифр у вас указано. Так. У вас там должно быть 4 цифры и 3, то есть латинские буквы. Нет. Нет у вас. А посмотрите, именно на лицевом обороте должно быть у вас. Ну тут написано договор номер ты. Вот там, где, ну такого там. А у вас там должна быть именно на лицевом обороте где-то указано. Либо же в правом верхнем углу, либо же в правом нижнем углу. Не указано у вас? Нет, в углу-то тут нету, тут напрямую есть. Я прямо, возможно, у вас, я так понимаю, вы карту давно получали, первую системную шапку. Да. А, то есть у вас договор старообразца. Я вас понял. Хорошо, в таком случае я возьмите любой ваш пластиковый носитель, вас идентифицирую по номеру и переведу также на руководителя, который отменит операцию вам. Так. Также уточните, возможно, вы то есть составляли где-либо информацию ранее на каких-то как Алиэкспресс, либо Баджум, или Модом? То есть интернет-покупки совершали? Да, я совершал, но давно, года 3 назад, 4 где-то. А у вас с того момента ни разу списание не проходило никаких таких неправомерных? Нет. Никогда такого не наблюдалось. Что я зафиксирую, что вы ранее также не сталкивались с такими действиями. Скажите, вы уже взяли пластиковый носитель? Так, министр, сейчас где? Да, я ждаю на линии, заполняю документацию. Ага, все, взял. Да, взяли карту. Ну, хорошо, буду идентифицировать вас по вашему пластиковому носителю. У вас на лицевом обороте карты 16 цифр, 4 деления по 4 цифры. Слева направо по 2 цифры, члена раздельно, я вас слушаю. Так. 42, 76, 86, 70. 25-01, 44-66. Так, а это... В конце, в конце у вас указано. Да-да. А это для чего-то, что-то значит? Что-то... А, то есть по данному коду я вас по записи регистрационного разговора идентифицирую как действительно Соболева Олега Юрьевича, то есть как у вас указано в онлайн-банкинге. А, после чего также будет установлена вам страховка старшим специалистом на бесплатной основе, так как ранее вам говорил, вы стали жертвой мошеннических действий. Вот, подскажите, вы ранее, то есть возможно на кассе когда-либо забывали карты, никогда у вас такого не было? Да нет. Я вас понял. Нет. Также... Ну ладно. Да, я вас понял. Также подскажите, до данного перевода на ВТБ банк, который вы мне не подтвердили, то есть мошеннический, подскажите, в страховке мне нужно указать примерную сумму, которая должна была находиться на вашей карте, то есть до мошеннических действий. Ну где-то там сколько? Ну, больше там 33-34 где-то было. Да. Хорошо, я зафиксирую в таком случае до 34 тысяч. Админ также буду переключать вас на старшего специалиста. Ждайте на линии буквально 15 секунд, не разрывайте связь. Спасибо большое. Хорошо. Ждать на линии, спасибо. Алло, Олег Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Олег Юрьевич, меня зовут Долматов Олег Николаевич, я являюсь специалистом отдела безопасности, внутренний номер 1701, очень приятно. Олег Юрьевич, на данный момент времени вашу заявку мне предоставил специалист отдела мониторинга по факту неправомерных действий, то бишь по карте производились операции, которые лично вы не совершали, я вас правильно понимаю? Ну да, я не совершал ничего такого. То бишь картой за последний час вы не пользовались, правильно я вас понимаю, Олег Юрьевич? Да. Всю информацию данную зафиксировал, смотрите, сейчас на данный момент времени по данной карте я вам буду подключать систему безопасности, то бишь для того, чтобы у мошенника не было доступа к списанию средств по вашей банковской карте. Подскажите, пожалуйста, на установку системы безопасности необходимо с ваших слов зафиксировать срок действия данной карты. У вас чуть ниже номера карты указан месяц и год, до какого карта ваша действительно. А, ну, 03-22... Да, совершенно верно. До марта 22 года информация у меня успешно подтвердилась. Итак же, Олег Юрьевич, просмотрите, код безопасности это для фиксации смс-информирования, то бишь для отмены операции. На обороте вашей карты под магнитной лентой указан трехзначный символ. Это код безопасности для отмены неправомерных списаний. Просмотрите, пожалуйста. Ага. А, ну есть тут три циферки и так вот, наклоном каким-то курсивом такие. Да, они же курсивом у вас должны отображаться, три цифры, мне их, пожалуйста, озвучьте, это код безопасности на отмену неправомерных списаний. А если я озвучу, и что будет потом это? Смотрите, я вам сейчас объясню, Олег Юрьевич. Код безопасности фиксируется для того, чтобы я вам мог направить СМС-уведомление старого образца, которое вам ранее не поступало. Для того, чтобы операцию отклонить и средства остались у вас на карте, необходимо вам направить СМС по удаленному доступу. Вам же СМС никаких не поступали за последний час о каких-либо операциях? Нет. Вот видите, то бишь у вас был отключен код безопасности под ваше СМС-информирование. Для того, чтобы я вам направил СМС, мне необходимо подключить код безопасности к системе, после чего я вам буду направлять СМС официального номера 900. То бишь вы за это можете не беспокоиться. Ага. Ну только вот три цифры, там одна стерта, вот я уже в очках, вот я, мне что, лет-то, ой, под 60 лет, вот, и плохо я вижу, вот. Пересмотритесь, пожалуйста, Олег Юрьевич, потому что необходимо в заявке указать данный код безопасности, потому что, я повторяю, мошенник отключил вам СМС-информирование, то бишь вы СМС в списании никаких не видели. Я вам должен направить данный СМС по удаленному доступу. Если я этого не сделаю, возможно, произойдет утеря данной суммы, на которую у вас производился перевод. Выйдите на источник света, оденьте очки, пересмотритесь, пожалуйста, там три цифры, да, действительно мелким шрифтом отображаются, но просмотрите, они подвигаются обзору. Да я вот в очках, вот я и смотрю, сейчас я к окошку подойду, сейчас, минутку. Да, конечно, я ожидаю, Олег Юрьевич. А, ну, первая так шестерка точно вроде бы так, вот вторая вот подтерта так, или девятка, или тройка, что-то не пойму, так, ну, скорее девятка, 6, 9 и, ну, пятерка, так вроде бы. 6, 9, 4, я вас правильно услышал? Не, последняя пятерка. Ага, 6, 9, 5. Правильно я вас услышал? Ну да, вроде так. Так, буквально одну секунду. Сейчас ввожу в систему данную информацию. Система вам должна будет сгенерировать СМС-уведомление. Смотрите, Олег Кирилл, подскажите, пожалуйста, вы же в данной ситуации впервые. Правильно я вас понимаю, именно по неправомерным действиям? Да. Так, информацию данную зафиксировал. Смотрите, Олег Юрьевич, также на данный момент времени я заявку данную предоставлю на Центральный банк. Будет рассмотрение по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, кто мог и каким способом завладеть вашей персональной информацией, незаконным способом выполнить данные махинации. Подскажите, пожалуйста, Олег Юрьевич, вы только нашим банком пользуетесь, я это в заявке буду указывать? Да нет, еще этот Росбанк есть у меня. Росбанк, правильно я вас понимаю? Да. Да, то бишь на данный момент времени на территории Российской Федерации пользуетесь двумя банковскими учреждениями, это Сбербанк и Росбанк, правильно я вас понимаю? Да, ну там Росбанк так, по мелочи, там у жены карточка на это. Все, я вас понял. В системе нашего банка у вас сколько активных карт? Одна. Одна активная карта, да, информация. То бишь кредитных карт вы никаких не заказывали, то бишь не запрашивали на пользование. Все, я вас понял, Олег Юрьевич. Смотрите, я вас сейчас проинформирую, что на данный момент времени будет производиться. Система зафиксировала подозрительную активность. На данный момент времени вам будет направляться СМС-уведомление с официального номера банка, с номера 900. Вы как клиент нашего банка, я думаю, официальный источник, номер 900 вам знаком, правильно? Ну да, 900 это как... Да, официальный источник СМС-информирования Сбербанка России. Вам уже направилось СМС-уведомление, я сейчас отключусь буквально на одну минуту. Какая ваша задача? Ваша задача просмотреть СМС, убедиться действительно, то, что у вас третьи лица попытались списать средства. У вас будет в СМС указано то, что у вас ранее производилось списание на сумму 32 500 рублей. В СМС будет указана данная информация, и чуть ниже у вас будет указан шестизначный код для отмены данной операции, то бишь по удаленному доступу. Я вам направляю СМС, и данные 6 цифр на отмену операции попрошу вас либо же запомнить, либо же записать, это как вам будет удобно. И также, Олег Юрьевич, я вам в СМС уточню то, что данный код третьим лицам сообщать нельзя. В данной ситуации, являясь первым лицом как сотрудник банка, вы являетесь вторым лицом как клиент нашего банка. То бишь, я сейчас на минуту отключусь, пожалуйста, СМС просмотрите, 6 цифр запишите, либо же запомните, хорошо? Так, хорошо, там что-то пропищало в телефоне, что-то это... Не понял, пропищало. Вы имеете в виду на нашем голосовом вызове, да, пропищало? Да, мы пока разговаривали, там номер 900 что-то пришло и не надо. Да, вот это СМС вам уже было направлено у технического отдела. Просмотрите, пожалуйста, 6 цифр, запишите, либо же запомните. Я вам ровно через минуту перезвоню, только линию, пожалуйста, не занимайте. Договорились? А нет, у меня тут пропущенный вызов написано. Нет, смотрите, там вам поступило СМС, я сейчас отключу, чтобы вам было удобно просмотреть СМС. Вы, пожалуйста, СМС просмотрите, 6 цифр запишите, либо же запомните. Я вам перезвоню через минуту, хорошо? Не-не, я вижу, тут вот 900 номер, пропущенный вызов. Вы имеете в виду, вы можете так СМС смотреть, можно, чтобы я не отключался? Да, смартфон у меня дети купили, вот я... Все, я вас понял, Олег Юрьевич. Тогда просмотрите, пожалуйста, СМС-уведомление, убедитесь действительно, то, что по стране производилась данная операция, которую вы лично не совершали, и для отмены операции, пожалуйста, 6 цифр, которые у вас в СМС указаны, мне зафиксируйте по записи телефонного разговора на отмену операции. Называйте, я вас слушаю. Так нету сообщения-то. Нет, Олег Юрьевич, у вас СМС-уведомление. Давайте я отключусь, пожалуйста, вы просмотрите. Возможно, вам это не пропущенный звонок, это СМС вам должно было поступить. Давайте отключусь, пожалуйста, вы просмотрите, я вам перезвоню через минуту, хорошо? Хорошо, давайте. Включаюсь. Ага. В СМС должна быть указана информация. У вас будет написано списание, сумма 32 500 рублей. Да. Вот и чуть-чуть ниже. Вы просмотрите, у вас там внизу указан код из 6 цифр. Вы, наверное, его не просмотрели. Вы ниже пролистните на своем смартфоне. У вас ниже будет указан код из 6 цифр. Данный код фиксируется на отмену операции, которую вы лично не совершали. Смотрите, Олег Юрьевич, из всех строк действия данного СМС, я вам сейчас новый СМС направлю. Пожалуйста, внимательно просмотрите. Минутку, вот я вам прочитаю. Во избежание мошенничества банк отклонил операцию на сумму там 32 825 рублей в b2p.pay.mkb.ru и приостановил действие карты. Все, там, пожалуйста, ожидайте звонка с номера 900 для подтверждения операции. Все. Более никаких СМС вам не поступало? Нет. Никаких цифр тут ничего нету, вот все. Так, буквально одну секунду, сейчас просмотрю информацию. Да, просмотрел информацию, смотрите, Олег Юрьевич, сейчас вам повторно попробуем направить СМС, возможно, это утечка данных, то есть произошла, и система выдает не то СМС-информирование, которое вам должна на возмещение суммы. Давайте я отключусь, вам сейчас повторно СМС поступит, если СМС поступит такого же образца, тогда мы уже будем подавать заявку на рассмотрение разблокировки вашей карты. Договорились? Хорошо, ладненько, давайте. Да, спасибо, да, отключаю. Алло? Да, слушаю. Да, Олег Юрьевич, СМС-уведомление вам никакого не поступило, правильно я вас понимаю? Нет, еще нет. Не поступило, да, совершенно верно, система выдала отрицательный отклик, то бишь сумма вам была успешно возмещена на вашу банковскую карту. А подскажите, пожалуйста, Олег Юрьевич, на данный момент времени вклады, накопительные счета в нашем банке у вас имеются, депозиты? Нет. Ну вот эти деньги вот лежат, и все, нету больше ничего. Все, я вас понял, Олег Юрьевич, а подскажите, пожалуйста, отделение банка от вас далеко находится? Да. Ну, что? Ну, минут 15 ходьбы туда надо. Минут 15 ходьбы. Смотрите, Олег Юрьевич, на данный момент времени дело в том, что просмотрел информацию, по какой причине у вас произошла компрометация данных. В первую очередь мошенники попытались оформить на вас потребительский кредит через Сбербанк онлайн, то бишь на ваши паспортные данные, но по другим пластиковым носителям, то бишь выплату фиксировалась на другую карту. Сейчас на данный момент времени, Олег Юрьевич, я вас переведу на кредитного эксперта нашего банка. Человек вам сейчас подробно все объяснит, что необходимо будет сделать. Вы, пожалуйста, только не волнуйтесь. Я вас перевожу, ожидайте. Олег Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит старший специалист кредитного отдела. Меня зовут Кулакова Валерия Юрьевна, код специалиста 054. Перевели на меня, так у вас происходили неправомерные иски, которые вы отклонили. Также у вас зафиксирована попытка оформления кредита, который вы не одобрили, то есть не подтвердили оформление данного кредита наличными. Подскажите, Олег Юрьевич, а когда последний раз вы посещали отделение банка? Ой, давно. А я туда что хожу, у меня карточка есть, я туда не ходил. Вот давно я ходил, может, года два, наверное. Дело в том, что также можете, пожалуйста, вспомнить очень хорошо, может, какие-то были подозрительные действия со стороны специалистов. Да они раньше звонили со Сбербанка, там какие-то эти, предлагали кредиты взять там эти, я все отказывался, не знаю. Олег Юрьевич, дело в том, что в вашей области, в вашем городе, то есть было за прошлую неделю, было 18 попыток оформления кредита без участия нашего клиента, то есть клиента Сбербанка. поэтому на данный момент у нас идет внутрибанковое расследование в вашем городе. То есть очень часто причинены попытки оформления кредита без ведома клиента. Поэтому, Олеся Юрьевича, на данный момент вам нужно будет направить отделение банка для аннулирования данной заявки. Также вычисления того специалиста, который замешан в тех действиях, которые были зафиксированы от вашего имени. То есть у нас именно подозрение, что с вашего отделения банка произошла утеря данных, поэтому на данный момент вам нужно будет направиться в отделение банка, чтобы переоформить данную заявку, Олег Юрьевич. В данный момент вы сможете направиться, верно? У меня заявка запрошается, что 15 минут времени вам добираться до отделения. Ну да, там ходьбы минут 15. Что, сейчас что ли надо? Да, прямо сейчас, Олег Юрьевич. Также на данный момент, если в режиме нашего с вами разговора, вам будет звонить номер 900, ни в каком случае не берите трубку, потому что это вам звонят те мошенники, которые работают в отделении. У нас подозрение, что именно от них произошла компрометация данных. То есть именно от них произошла утечка ваших данных, и они пытаются, то есть не только были должны были списать денежные средства с вашей карты, также пытались оформить еще на вас кредит. Поэтому у нас сейчас будет вести внутрибанковое расследование, то есть ваша задача на данный момент нужно будет направиться в отделение банка для переоформления кредита, который вам был предварительно одобрен. Также мошенники пытались его получить. Ну, елки-палки, я вчера ногу маленько подвихнул. Ну, с трудом придется, но кое-как, наверное, придется. Можете вызвать такси, банк потом вам покроет затраты. Нет, какой это такси? Я в поселке живу, у меня тут нету. Ну, это вы... Мне легче пешком дойти, я в поселке живу, я не в самом городе. Ну, микрорайон тут. А, микрорайон, я вас поняла. Хорошо. Сейчас, подождите, то есть вам будет легче дойти пешком, верно? Ну да. Тут вы вывихнули ногу, верно? Да, подвернул вчера, ходил в лес за грибами. Я вас понимаю, Олег Юрьевич, потому что у меня такая ситуация, сейчас даже сижу на работе и хромаю понемногу. Как вы называете, вы сказали-то еще раз? Что? Как звать-то вас еще раз, вы сказали, я забыл. Я являюсь старшим специалистом кредитного отдела, меня зовут Кулакова Валерия Юрьевна. А, Валерия. Валерия. Потому что ко мне обращаться Валерия. Ага, а не проще тебе найти работу другую? Какую работу? Ну, чтобы людей не обманывать. А кто вас обманывает? Вы, мошенники. Какие мошенники? Вы. Не кричи. Иди зарабатывать честно. Да я вас сразу, с первой секунды я вас это раскусил, что это. Просто кто, я вас... кто раскусил? Я, нет у меня у вас из карт, нету, ничего нету. Успокойтесь. Так, что это? Разговор зря был у вас со мной. Зря? Да. Потому что если ты потратил мое время, которое стоит, как твоя целая жизнь, ты это понимаешь? Пошла нахуй, дура, блядь! Иди на трассу и въебывай, блядь! Да и банка ты старая! Да я моложе тебя, подруга, успокойся, что ты переживаешь? Да успокойся, не нервничай. Я понимаю, что жизнь хуёвая. Я понимаю, что у тебя лохов жизнь хуёвая. Успокойся. Всё, давай. Давай, успокой свою жену. Хватит. Да иди. Хватит, давай. Ребят, ну не знаю, как вас, но меня конец реально порадовал. Потому что получается, что вы видели, когда наш подписчик сказал, что у него с ногой проблемы. У нашей мошенницы, по большому совпадению, тоже оказалась нога поломана. Но это просто такой способ войти в доверие. Типа они друзья по несчастью и должны друг к другу с большим пониманием относиться. Но второй прикол меня еще улыбнул сильнее, когда супруга нашего подписчика начала за кадром орать. Ну всякие нецензурные слова использовать, чтобы оскорбить мошенницу. У нее как бы реально эмоции зашкаливали, потому что она понимала, что происходит, мужа пытаются развести, но так как женщины-существа очень эмоциональные, это все объясняет, что просто она на эмоциях решила выпустить пар. Но по сравнению с нашим подписчиком, конечно, она эмоции очень сильно свои проявила. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, всем мир, не попадайте на уловки мошенников.